исполнявший казнь воин в черной маске, у которого крестоносцы 2 года назад убили всю семью, неспешно понес пылающий факел, и дрова начали дружно заниматься огнем. Ужасное напряжение отразилось на лицах обреченных, прежде чем их страшные крики разнеслись по долине. Гибкие языки оранжево-белого пламени поднимались все выше и выше, полностью поглотили повисшие на столбе неестественные почерневшие человеческие фигуры. Инстинктивно отодвинувшись от огня, люди молча смотрели на разгоревшийся под порывами легкого ветра костер. Многие думали, что ветер не зря усилился именно в этот момент. Видно, нагрешили рыцари много на земле. Толпа стояла, пока костер не угас, превратившись в угли вокруг дубового столба. На нем висели 2 железных скелета, из которых через прорези пробивалось пламя с черной копотью и распространялся нестерпимый запах паленого человеческого тела. Вскоре в просторном шалаше Миндога собрались его соратники и помощники. Все угнетенно молчали, князь только сказал: «Это скорее необходимость, чем наше желание». Когда осенью 1254 года после повторного похода галицко-волынских войск в новогрудские земли бояре, в том числе и Доброслав, которому всегда негласно подчинялась новогрудская часть дружины великого князя, проявили твердость и рекомендовали Миндовгу хотя бы на время уйти в Литву, он не удивился. Сохраняя хорошую мину при проигранной игре, вынужден был принять условия Даниила, тем более что поддержал их и Войшелк. Великий князь согласился отъехать в Литву, поставив, однако, условие, что князем Новогрудки будет Войшелк. Бояре согласились. У Доброслава же после этих слов князя отлегло от сердца. Хотя Миндовг и сохранял здесь литовскую династию, но открывалась возможность к примирению всей Белой Руси с Галицко-Волынской. Доброславу по душе пришелся Войшелк еще тогда, когда он в составе свиты своего отца, горцуя на невиданной красоты и находце, появился в Новогрудке. Сейчас, через 10 лет, этот 30-летний коренастый, подвижный, с коротко остриженной бородой князь был полон сил и энергии. Он носил облегченную одежду простого воина, выделяясь из остальных только княжеским плащом, застегнутым великолепной брошью с драгоценным камнем. И в обыденную жизнь он вносил много нового и интересного. И все нравилось не только приближенным к княжескому двору, но и жителям Новогрудка. От стара до млада выходили на улицы, когда княжич с друзьями веселился. На масляные с утра по шевнях скакали к Неману кататься. Мужики-силачи в красных жупанах правили, особо заботясь о гостях-дипломатах из других стран, не опрокинуть бы преждевременно. Сам Войшелк с одной из своих подруг садился в ковровые сани, в другие набивались боярские дети, дружинники, богатые и бедные новогрудчане. К пошевням нитью одни за другие привязывали салазки и неслись вниз, как безумные, в снегу в женском визге и мужском хохоте. На крутом повороте у черного камня, специально насыпая побольше снега, да так, чтобы, опрокидываясь, взлетали сани. Шум, смех, давка. Вылетал снег Войшелк, путаясь в разлетавшемся крыльями широком тулупе, выпрастывался, валяясь вместе со всеми. Искренне и радостно от души хохотал заснеженный молодой князь. Новогрудку нужен был в это время князь-литовец, который имел бы права и на Литву, и он должен был быть таким же сильным, жестким, решительным, как Миндовг. У Войшелка все это было. И, наконец, новогрудский князь должен быть тонким политиком и дипломатом, который действовал бы более дальновидно и имел бы как можно меньше врагов. Войшелк — сын русской тверской княжны. И веру Христа он принял не льстиво, как Миндовг, а стал истинно православно верующим. и не изменил вере своей матери, не пошел вслед за отцом из православия в католичество. За ним белорусы могут пойти, как за своим князем. Встретившись с сыном в рабочей комнате, Миндовг открыл ему свои дальнейшие планы. «Я принял решение уйти в Литву, а тебе, сын, оставить Новогрудское княжение. Будучи здесь, в Новогрудке, как ты и сам видишь, я не могу держать подчинение все литовские земли. Они постоянно сопротивляются моей власти, а Жемайтия практически не повинуется. Неудачи в войне привели к такому же положению здесь, на Новогрудчине. Того и гляди, вот-вот накинутся с мечами». Я для них остаюсь литовским князем. Не помогает и мое далекое родство с Рогволодовичами. Другое дело ты. Миндов помолчал, давая возможность сыну осмыслить сказанное. И, как обдуманное и решенное, продолжил. Ты почти русский, гораздо ближе к ним. По материнской линии твой родовод от Рюрика и великих киевских князей ведется. Да и то, что ты твердо придерживаешься их веры, как оказалось, может сыграть тебе хорошую службу. Для них вера — это гораздо большее, чем для нас, литовцев. Она для них и сила, и власть. Она их сплачивает и во многом уравнивает, а это показатель силы народа. Миндовг мягко положил руку на плечо Войшелка и сказал: «Да и старею я, сын. Мне уже трудно вести борьбу за создание большой державы. На родной земле будет спокойнее, надеюсь. Но если ты будешь здесь продолжать мое дело...» При этом Миндовг посмотрел в глаза Войшелку, надеясь найти там понимание и поддержку, «то я готов всегда прийти тебе на помощь. Пройдет время, изменится ситуация и в Литве, и этой части Руси будет один князь. Я бы хотел, чтобы это был ты, сын». Через несколько дней Миндовг со своим двором в сопровождении литовской части дружины покинул Новогрудок. Как оказалось, навсегда, хотя он всячески и убеждал себя, что в сложившейся ситуации он уходит, чтобы остаться. Тем более, что его титул великого князя с согласия всех и прежде всего Войшелка остается неприкосновенным. Отъехав от города, князь приостановил лошадь и оглянулся. Нашел глазами высокий холм, который в народе уже называли горой Миндовга. Приняв православие, он по совету Кирилла приказал насыпать его, чтобы соорудить потом храм, который по красоте и величию превосходил бы Софию не только в Полоцке и Новгороде, но и в Киеве. «Осуществится ли эта задумка?» — подумал Миндовг. И горько усмехнулся. Неужели напрасным был тяжкий труд множества людей? Ведь не зря же, если кто хотел пожелать кому-нибудь неприятностей, то говорил: «Чтоб тебе землю таскать на гору Миндовга». Миндовг оправдывал свой отъезд и еще одной, только ему известной причиной. Помимо того, что с возрастом все острее давил тяжелый груз прожитых лет, все острее чувствовалось, что Новогрудчина, как и вся Белая Русь, не родная земля, ощутимой тяжестью наваливалась тоска по Литве, тянула туда, где, казалось, и вода слаще, и пища вкуснее, где леса более дремучи, а дичи, зверью в них нет числа. Все чаще посещала его светлая печаль, тянула к покою возле речки, озера, этих вечных спутников одиночества. Вода тиха, спокойна, текуча, она лучше всего лечит душу, утомленную жестокостями, сомнениями, разочарованиями, обидами. Став князем, Войшелк начал опираться на новогрудскую, белорусскую знать. При нем, хотя и были литовские советники, оставленные Миндовгом, но все вопросы решались вместе с белорусинами. В государственных делах новый князь проявлял полную независимость и самостоятельность. Он сам два раза в неделю принимал жалобы от простых людей, почти ежедневно осматривал город и его рынок. Бояре дивились его уму и прозорливости, способности быстро решать трудные дела. В доверительных беседах с Доброславом молодой князь часто удивлял Тысяцкого своими планами. И крестоносцев изгнать из всего морского побережья, потеснить поляков на запад, к Эльбе, наладить союз с татарами.